Глава 25. На следующий день я приехал в ранговую комиссию на тренировку с Эксара, и первое, что я увидел, когда вошел в его кабинет, это небольшой черный чемодан возле двери. «Доброе утро, учитель!» — улыбнулся я. «Уезжаете?» «Да», — кивнул он. «Приветствую, ученик, садись». Я расположился в кресле напротив его рабочего стола и перевел на него вопросительный взгляд. «Это традиционная ежегодная поездка», — сказал Эксара. «Я должен был уехать еще вчера, но ради сам знаешь чего я отложил поездку». Я молча кивнул. «Каждый год после начала учебного года в крупнейших городах страны проводятся открытые магические игры», — продолжил Эксара. «Изначально этот день считался днем простолюдинов. Это был единственный день в году, когда на присвоение магического ранга может заявиться любой желающий и пройти его тут же, бесплатно. Вроде как в преддверии игр, чтобы иметь возможность в них поучаствовать». Я непонимающе нахмурился. «Не помню, чтобы я что-то платил за свое испытание». «Сейчас это уже не актуально, плату за ранговый экзамен отменили больше 30 лет назад», — видя мои сомнения, пояснил Эксара. «Собственно, это была первая реформа, которую я провел, когда вступил в должность главы ранговой комиссии. Тем не менее, традиция осталась, игры проводятся до сих пор. И открытое присвоение рангов тоже». «А ранги-то зачем?» — не понял я. «Это шоу», — улыбнулся Эксара. «И оно собирает не меньше зрителей, чем, собственно, игры. Процедура открытого присвоения ранга не сильно отличается от того, что было у тебя. Например. Но при наличии публики претенденты стараются максимально выгодно показать себя. Зрелищные техники при этом вовсе не редкость. Да и у экзаменаторов есть негласное указание провести красивый бой с претендентом. Короткий, поскольку претендентов много, но тем не менее. И особенно выделяются представители древних родов. Часть из них специально тянет с получением ранга до игр, чтобы превратить это событие в праздник». Я благодарно кивнул. «А в столице будет такое мероприятие?» — поинтересовался я. «Обязательно», — улыбнулся Эксара. «Более того, и тебе, и гению рода Рамсе наверняка пришлют приглашение на участие. Игры в столице проводятся последними. Сначала я объеду 4 города, открою магические игры там и лично приму экзамены у владык, если кто-то заявится на этот ранг. И только после окончания магических игр в крупных городах стартуют игры в столице. К нам приедут победители и призеры региональных игр. Ну а победитель столичных игр официально считается чемпионом страны в своем ранге». «Это юношеское мероприятие», — уточнил я. «Уж больно велик размах». «Нет», — покачал головой Эксара. «На играх нет возрастных категорий, только деление на ранги». «Когда столичные игры?» — спросил я. «Примерно через месяц. На региональные игры отводятся 3 недели. Желающих поучаствовать обычно много, но из-за традиционной процедуры присвоения ранга прямо перед играми отборочных соревнований нет. Поэтому игры идут долго, и даже система боев на выбывание после первого же поражения и использование всех городских полигонов на начальных этапах игр сильно время проведения мероприятия не сокращает». Честно говоря, я был в шоке. Мероприятие, которое охватывает всю страну и которое не может быть открыто без учителя, он отложил? Вот просто взял и сказал: «Переносите дату, у меня тут более важные дела образовались». И его послушались? Это ж какая власть у него в руках на самом деле? «Да не строй ты такое лицо», — хмыкнул Эксара. «Дата открытия магических игр плавающая. Как правило, первые региональные игры стартуют в первые выходные после начала учебного года, но не обязательно. И да, я могу влиять на назначение этой даты. Когда ты сказал, что мы можем начинать наше дело через 3 дня, дата открытия магических игр еще не была назначена. Но ее от меня уже настойчиво требовали, и я назначил ее в тот же день, благо уже мог учесть наши планы». Я только головой покачал. Все равно впечатляет. «Так, я все это к чему?» — заявил Эксара. «Меня не будет в столице неделю. Ты, ученик, на это время переходишь в свободный режим тренировок. Можешь приезжать сюда, можешь тренироваться на любом городском полигоне со своими людьми, можешь просто отдохнуть. На твое усмотрение». «Отдохнуть?» — недоверчиво переспросил я. «Ты больше месяца пахал на износ», — слегка улыбнулся учитель. «Я рекомендую тебе взять хотя бы пару дней отдыха. Организм должен иногда отдыхать, и, поверь, тебе это пойдет только на пользу». Я подумаю, улыбнулся я в ответ. «Неделя отдыха — это точно много. Я не собираюсь останавливаться в развитии вне зависимости от наличия или отсутствия учителя. Но пара дней, почему бы и нет?» «Тогда идем», — кивнул Эксара и встал. «Погоняю тебя на прощание». Его предвкушающая улыбка мне не понравилась, но я лишь усмехнулся в ответ. Загонять меня у учителя и раньше не получалось, не получится и теперь. Зато интенсивная тренировка перед отдыхом — это то, что надо. Сразу после тренировки я должен был заехать за Валерий, но пока мы с Эксара были на полигоне, невеста прислала сообщение. Написала, что задерживается и подъедет чуть позже сразу ко мне на квартиру. Я ответил, что жду ее, и отдал распоряжение водителю ехать домой. Сегодня со мной уже был не Тахир, а дежурный водитель из неодаренных бойцов рода и Торм, мой новый порученец. Польза от него, кстати, уже чувствовалась. Как и сказал Рахе, парнишка был непоседой, но главное, что он был молодым и любопытным. Он регулярно задавал мне вопросы, самые разные. По большей части я работал на будущее, просвещая его, но иногда его вопросы приносили пользу сразу. Например, сейчас Торм спросил, подразумевает ли эмансипация полные взрослые права, в частности, право доступа к ранее заблокированным именным счетам в банках. Я вспомнил, что у меня есть счет, с которого я прежде мог снимать только проценты. Его открывал Рихард Дамар на имя своего несовершеннолетнего сына. А теперь я имею полный доступ к этим деньгам. Надо заехать в тот банк, кстати, и показаться им в своем новом статусе. Торм записал это дело в свой электронный планшет и поинтересовался, когда мне напомнить. В общем, идея с помощником-порученцем, который будет постоянно рядом со мной, уже себя оправдала. Валерий приехала только часа через полтора. Я успел и принять ванну, и выпить эликсир восстановления, и даже немного почитать книгу из родового архива про становление руники в этом мире. Было интересно. Устрою себе, пожалуй, книжные каникулы. Хотя бы на один день. Но не сегодня, само собой. «Давай сначала о делах», — предложила невеста, плюхнувшись в кресло рядом со мной. «Сегодня я планировал устроить, наконец, нормальное свидание, съездить куда-нибудь погулять, потом поужинать и провести весь вечер вместе. Но раз девушка хочет серьезного разговора, не стану ей отказывать». «Ну давай», — слегка улыбнулся я. Валерий наклонилась к своему рюкзачку, который бросила около кресла, и вытащила оттуда пару небольших металлических пластин. «Во-первых, держи», — протянула она их мне. «Я тебе обещала сделать очистку и холодильник. Я сделала». «Спасибо, милая, я забрал у нее артефакты». «Только скажи, как мне их различать?» Я покрутил две пластины в руках. Они были абсолютно одинаковыми. «Ты с рунами совсем не знаком, да?» — вздохнула девушка. «Почти не знаком», — подтвердил я. «Нет, в прошлом мире я, конечно, различал боевые артефакты, даже если они выглядели одинаковыми. Для этого достаточно было активировать магический взгляд и посмотреть на пластины. Главная руна-активатор всегда была самой крупной и располагалась на самом видном месте. И даже если для некоторых артефактов активаторы были одинаковыми, они всегда различались цветом. Но руны для бытовых артефактов я действительно не знал. Не нужны они мне были прежде. «Это очистка», — указала Валерий на пластину, которую я держал в правой руке. Я глянул на руну активатора, похоже на воздушный вихрь, который я в боевых артефактах встречал. Холодильник имел другой активатор. Что ж, эти две я запомнил. «Благодарю», — склонил голову я. «Ерунда», — отмахнулась невеста. «Нужны будут еще, говори, это несложно и недолго». «Обязательно скажу», — улыбнулся я. «Новый родовой особняк потребует очень много всего, так что работа для бытового артефактора точно появится. Одних очисток, я полагаю, потребуется штук 10. Да и холодильник вряд ли будет один на весь особняк». А во-вторых, уже переключилась на новую тему, Валерий. Я закончила с распродажей твоего имущества. Звучит пугающе, хмыкнул я. Да ну тебя, улыбнулась девушка. Ты же понял, что я имела в виду обстановку из твоего бывшего особняка в клановом квартале. Конечно, понял. В общем, сегодня последний покупатель забрал товар, сообщила Валерий. Аренду складов я тоже закрыла, остаток денег за неиспользованное время нам перечислят в течение 5 дней. И даже отчет я подготовила. Я молодец? Ты умница, искренне похвалил я. Краткие итоги изложишь? 29 миллионов, сказала Валерий. Минус 150 тысяч за аренду складов, минус комиссия торговой площадки, гонорар менеджера-посредника и оплата доставки. Некоторые покупатели просили привезти им товар домой, и я шла им навстречу. Это не особо дорого. Я молча кивнул. Итого 26,5 миллионов чистой прибыли, торжественно произнесла невеста. Лера, ты просто молодец, с чувством сказал я. Я ведь помню, как не хотел со всем этим возиться, но ты взялась, и у тебя все получилось. Я тобой горжусь. Спасибо, польщенно улыбнулась она. Ты себя не забыла, я надеюсь, поинтересовался я. 10% твоя премия, помнишь? Конечно, помню, кивнула Валерий. И я ее уже забрала. Остальные деньги я переводила на твой счет в Первом имперском банке. Сегодня отправила последний перевод, завтра они уже должны прийти. Отлично. И вовремя главное. Валерий посмотрела на меня вопросительно. Я буквально вчера оценивал вложения, которых потребует мое новое родовое поместье. И знаешь, цифры у меня слегка не сходились. Догадываюсь, фыркнула девушка. И это только стройка, да? Об обстановке ты пока и не думал. А я и не собираюсь о ней думать, подмигнул я. Для этого у меня есть замечательная невеста, которая к моменту завершения строительства особняка уже будет официально моей. И сможет заняться нашим будущим домом. Если захочет, конечно. Захочу, решительно кивнула Валерий. Улыбку она сдерживала с трудом, а ее глаза горели. Что ж, за обустройство дома я спокоен. Теперь главное — этот самый дом построить. Договорились, это дело полностью твое, сказал я. А теперь едем отдыхать, да? Да. Мы с Валерией провели замечательный день вдвоем. Погуляли в ухоженном парке на южной окраине города, поужинали там же на открытой террасе симпатичного ресторанчика, который своим меню напомнил мне японскую кухню моего мира. В сумерках прокатились по небольшой речке на экскурсионно-деревянной лодке с изображением мифического красного дракона. И только когда стемнело, мы засобирались домой. Вроде ничего особенного не было, но нам было очень хорошо вдвоем. Тепло, спокойно, уютно. У меня было ощущение, что мы уже не первый год вместе, да и Валерий явно расслаблялась в моей компании. Хороший вечер получился. Привычно проводив невесту до лифта, я завел байк, чтобы поехать домой, но услышал звонок моего мобильника. Заглушив движок, я принял вызов. «Виктор, добрый вечер!» — раздался смутно знакомый мужской голос, когда я принял звонок. «Амисат Рамсе беспокоит. Не отвлекаю?» «Добрый вечер, Амисат!» — улыбнулся я. «Слушаю внимательно». «Я звоню поинтересоваться, не побрезгует ли глава древнего рода тренировкой с простым бастардом?» — ехидно поинтересовался он. «Это он-то простой бастард?» «Нет, в соответствии с буквой этикета я как глава рода действительно имею куда более высокий статус, чем Амисат. Однако в реальной жизни гений рода, входящего в десятку сильнейших в стране, и глава практически уничтоженного рода, он же единственный в роду аристократ, только с натяжкой могут считаться равными. А если без натяжки, то весы качнутся не в мою пользу». «Не юродствуй», — фыркнул я в ответ. «Конечно, я с удовольствием сойдусь с тобой на арене. Где и когда?» «Наверняка род Рамсей в курсе, что Эксара уехал. Не зря же Амисат так вовремя мне позвонил. Впрочем, я и в обычное время не отказал бы ему. Любопытно посмотреть, что должен уметь нормальный юный гений в этом мире». «Дядя предлагал пригласить тебя к нам в гости», — признался Амисат. «Но, честно говоря, у меня домашний полигон уже в печенках сидит. Давай на нейтральной территории». «Я знаю отличный полигон, который только рад будет стрясти с государственной казны стоимость наших с тобой занятий». «Как скажешь», — улыбнулся я. «Завтра?» Будь это деловая встреча, ставить столь сжатые сроки было бы некрасиво. Но раз парень сделал явную заявку на неформальное общение, это лишь покажет мою заинтересованность. Да и связи в таком роду, как Рамсей, никогда лишними не будут. «А давай!» — обрадовался Амисат. «Где-нибудь часов в 11 пойдет?» «Да, вполне». «Полигон Такура — это неподалеку от площади знаний. Найду». «Тогда до встречи. Хорошего вечера, Виктор». «И тебе, Амисат. До встречи».